Глава 19. Инесс. Инесс приехала к себе довольно быстро, застав около подъезда Марата. Мужчина придержал входную дверь, пропуская ведьму внутрь парадной. «Ну что, оклемался после битвы с визором?» Усмехнулась, проходя мимо него Инесс. «Не понял», — мотнул головой детектив. «Это вообще-то было 3 дня назад. Меня вот больше интересует, как ты распрощалась с ключником, хорошо или плохо. Расскажу, когда зайдем». Кивнула Инесс и вошла в свою квартиру. Пока хозяйка прошла в гардеробную, детектив попросил разрешения сварить кофе. Спустя какое-то время по квартире поплыл терпкий аромат. Каждый раз, когда Марат чувствовал запах кофе, то в голове у него возникали приятные воспоминания. Ведь в каждом городе он обязательно пробовал данный напиток. Самый удивительный довелось пить в Стамбуле. Там вкус включал в себя весь дух этого города. Яркий, терпкий, необычный, чуть с восточной горчинкой. На втором месте неаполитанский кофе, напоминающий южную ночь, душную, но при этом загадочную. Она как неприступная красавица в легком ярком платье, что обернулась в сумерках и, наклонив голову, подарила надежду. Такая картина встала перед глазами Марата после первого глотка. Когда детектив размышлял, какому городу отдать третье место, разливая напиток из турки в чашке, он обернулся, вдруг увидев Инесс, сидевшую за кухонным столом. Ведьма склонилась над записями Вадима Юрьевича, подаренными ключником, и внимательно их изучала. «Ну и как, нарыло там что-то или снова порожняк?» С притворным скепсисом спросил Марат, ставя перед Инесс дымящуюся чашку с ароматным напитком. Инесс ничего не ответила, продолжая внимательно изучать записи, задумчиво перелистывая страницы. Марат хотел озвучить шутку про гнома, недавно услышанную от шмеля, но, увидев вдруг внезапно побледневшее лицо ведьмы, резко осекся. Инесс остановила чтение и изумленно пробубнила себе под нос. «Этого не может быть, не может быть!» Марат резко развернул записную книжку к себе. Быстро пролистав и увидев небольшие черно-белые фотографии Колина с разными девушками, которые очень напоминали жертвы из прежнего старого дела, детектив бросил взгляд на Инесс и сочувственно спросил: «Тебе водочки налить?» «Может, оставим это дело, а, Марат?» — спросила ведьма слабым и напуганным голосом. «Брось, Инесс, мы не можем так поступить, это же кодекс!» Мягко, как ребенку, начал объяснять детектив. «Что скажут упыри во всем городе, что 2 лучших профессионала теневого мира испугались какого-то там маньяка?» «Ну, нам же наниматель сказал, чтобы мы прекратили, даже гонорар полностью выплатил, стало быть». «Да ну ерунда. Твой бывший наниматель под воздействием, а это четко сигналит нам, что дело не закончено и работы тут по уши. Бросим, опозоримся перед всем, пусть, конечно, не честным, но все же народом. Отмазы типа «клиент не хочет» тут не прокатят. Пошатнется авторитет власти, а не только наш с тобой авторитет». Инесс задумалась, а Марат прекрасно понял, что с ней происходит. Вероятно, сильно втюрилась в этого странного мага, но это было все равно слишком неожиданно, что ее так сильно зацепило. Он вскочил и заметался по квартире в поисках какого-нибудь искусственного катализатора, вызывающего такие сильные эмоции, но, ничего так и не обнаружив, уселся обратно напротив ведьмы. Квартира была абсолютно чиста, никаких чужеродных артефактов не было. Он посмотрел в тоскливые глаза Инесс и тихо с надеждой произнес: «Ну, не могла же ты так залипнуть на него с одной встречи и парой разговоров. Может, ты просто устала, приутомилась? Ну, хочешь, бухнем, может, тогда полегчает». Ведьма задумчиво пояснила: «Если честно, то меня саму этот факт до ужаса пугает. Почему я не могу расследовать дело, где он фигурирует? Мне должно быть вообще все равно, что именно он убивает девушек. Но представь себе, я не способна его вести». «Похоже на влюбленность, причем не на начальной стадии, а, так сказать, в запущенном варианте». Пробормотал Марат, вздохнул и вспомнил свою рыженькую лисичку. Тут он поймал себя на мысли, что пора бы ее разыскать, а когда поразмышлял, пришла в голову и другая идея. «Может, Тину позвать, она поднимет тебе настроение?» «Нет», — решительно ответила Инесс. Тебе надо сейчас посмотреть записи и озвучить свои выводы, и тогда мы уже решим, что будем делать». «Хорошо», — ответил Марат и, схватив записную книжку, отправился в зал. В одиночестве ему было легче сосредоточиться. Инесса, оставшись одна на кухне, испытывала опустошенность. Глядя в окно и видя игру ветра с верхушками деревьев, она ощущала его и в своем сердце. Такое чувство, что он навсегда поселился внутри нее и также играет с ее душевными нитями, натянутыми до предела. «А вдруг у него не было иного выхода?» — пробормотала она, ухватившись за эту мысль, как за соломинку. «Может, его заставили?» И тут же, одернув себя и обозвав тряпкой, сникла. «Да какой там не было и заставили! Два раза спустя 40 лет!» Инесс криво усмехнулась над своим малодушием. Кофе давно остыло, ведьма к нему даже не прикоснулась. «Мы тут все играем в карты, так или иначе, и нам кажется, что это мы придумываем правила, а на самом деле мы просто кидаем кости», — подумала Инесс и ухмыльнулась. Затем вскочила с места и ринулась одеваться. Спустя 10 минут она выбежала из гардеробной в гостиную и застала там Марата за вдумчивым чтением и занесением параллельно записи к себе в ноутбук. «Как дела?» — спросила ведьма. «Ты знаешь, а по-моему, картина вполне себе ясна, за исключением пары нелогичных моментов. Стоп, а ты куда собралась?» Подняв глаза от заметок и внимательно посмотрев на ведьму, одетую в удобный джинсовый комбинезон, спросил Марат. «Изгонять чудовище из сердца», — кокетливо пояснила Инесс. «Может, вместе поедем?» «А вдруг вдвоем экзорцизм лучше выходит?» Воодушевился Марат, вскочив с места, чтобы сложить зарядку. «Нет, тебя там не надо», — уверенно ответила Инесс. «Работай лучше над аналитикой. Ключник сказал, что у нас мало времени, так что мне придется справиться самой». «Ты права, конечно», — притворным грустным голосом ответил Марат, усаживаясь обратно в кресло. «Но не обессудь, сегодня я непременно напьюсь в знак солидарности». «А с чего ты решил, что я иду на попойку? Разве я об этом говорила?» Подняв бровь, спросила Инесс. «Иди уже, загадочная женщина. Даже не хочу знать ничего. Потом все равно не выдержишь и все расскажешь». Ведьма усмехнулась и прошла в гостиную. Пока обувала ботинки, услышала голос детектива. «Если тебе поможет в деле изгнания чудовища данная информация, то знай. У него с невестой нашего бывшего нанимателя явно какие-то близкородственные отношения, поняла? Они как минимум соучастники, причем уже много лет». Ведьма задумалась, услышав эту информацию, и покивала головой. «Да, это многое объясняет. Ладно, пора идти». «Понятно, что же еще ждать от поросенка?» — бросила ведьма на бегу, громко хлопнув дверью. «Она сейчас назвала преступника поросенком? Однако...» — задумчиво проговорил Марат, вновь углубившись в работу. Инесс вела машину, резко подрезая, сигналя на зазевавшихся на светофоре водителей, крича и бормоча ругательства, от которых ей становилось чуточку легче. Ее очень сильно раздражало, что она не может контролировать свои чувства к Колину. И это бесило до глубины души. Но она не собиралась сдаваться и готовилась решить проблему радикально. Выехав за пределы МКАДа и направляясь на север Подмосковья, ведьма прибавила скорости. Машина чуть виляла на скользкой и мокрой от дождя дороге, придавая вождению определенную долю экстрима. Зазвонил телефон на подставке, служащей ведьме навигатором. Увидев на дисплее имя Колин и поддавшись разом необъяснимому импульсу, состоящему из смеси радости, злости, волнения и страха, она нажала на зеленый знак. «Как поживает самая прекрасная ведьма страны?» — игривым голосом спросил Колин. Инесс усмехнулась про себя, подумав: «Твоими стараниями не очень». «Замечательно!» — как можно беспечнее ответила ему вслух. Инесс даже не замечала, что продолжает жать педаль скорости, несясь по полупустой трассе под мелко накрапывающим дождем. «В таком случае не откажетесь ли вы со мной отужинать сегодня в Пушкине? Скажем, в 19 часов?» «Все непременно!» — ответила ведьма, злорадно улыбаясь. «Буду ждать с нетерпением встречи». «Взаимно!» ответила Инесс и отключила телефон, лихо выруливая на повороте. Машину немного занесло, но в последний момент ведьме удалось справиться с управлением и не врезаться в большое раскидистое дерево, стоявшее на краю перекрестка. Инесс сразу вспомнила, что это дерево служило ориентиром для представителей теневого мира. За древним дубом начиналась деревня нежити. 500 лет тому назад главы кланов решили сделать одну разгромленную деревню неким кладбищем для незнатных нелюдей. Именитые же хранили своих предков в усыпальницах, родовых склепах, на территории фамильных земель. А куда было деваться выходцам из крестьян с небольшим даром, но все же имеющим отношение к теневому миру? Или, скажем, тем, кто был последним представителем в роду и пока не имел своего имения или пал в бою? Всех их решили хоронить в одном месте, защищенном определенными чарами. Ведь неупокоенные души колдунов, ведьм и вампиров всегда превращались в опасную нежить. Деревня нежити получила свое название именно потому, что ввиду ошибки погребения, особо одаренных могильщиков или упущением определенных особенностей захоронения некоторых представителей нелюдей, стала наводнением опасных сущностей. Но то были дела давно ушедших дней. С тех пор деревня нежити была полностью очищена от опасностей, а новых захоронений давно уже не было. Ковин жестко тут поработал, изгнав все лишние и не вписывающиеся в общий демонический порядок неупокоенные души. В итоге на время стало тихо, а иные темные ведьмы, имеющие способности к некромантии, предпочитали даже селиться неподалеку. Поначалу сильный могильный фон, концентрация темной неживой энергии и защита от людей, позволявшая сохранять полное инкогнито, привлекали их к данному месту. К тому же далеко ездить за ингредиентами не надо. Ноготь с руки мертвеца, кость с безымянного пальца, щепотка земли, окропленной кровью древнего вампира – все это имелось в паре шагов от дома. Но спустя некоторое время там поселилась очень сильная темная майна. Именно она и выжила всех своих коллег по колдовскому ремеслу. Многие представительницы Ковина сразу поняли, что легче поменять место жительства, чем иметь дело с такой соседкой. Именно к Майне за советом и помощью мчала сейчас Инесс. Сквозь вязкое плотное кольцо искусственно наведенного древним заклинанием густого тумана ведьма съехала влево. Надо было припарковать автомобиль, так как дальше дороги не было, и идти требовалось только пешком. Конечно, можно было попрыгать еще по колдобинам, но Инесс любила свой автомобиль. Да и кто знает, каких новых ловушек старая карга Майна понатыкала на входе, ведь иллюзии всегда были ее самой сильной стороной. Инесс выключила машину, вышла и потянулась. Тяжелая аура мертвого места чуть смущала ведьму, причиняя дискомфорт, как тонкое, чуть назойливое жужжание над ухом. Приходилось постоянно себя дергивать, чтобы не вмешаться силой. Ведь кто знает, какой может случиться казус, а потом бегает у мертвей, как зайчик по этим пампасам. Прохладный ветер пригнал в лицо Инесс изморозь, но убрал при этом неприятный трупный запах, витающий по закрытой от чужих глаз территории. Вздохнув, она решительным шагом направилась к дому Майны по узенькой тропинке. Эта тропинка шла вдоль старинного кладбища, спрятанного среди могучих дубов и сосен. Грязь хлюпала под ногами ведьмы, но это были, пожалуй, единственные звуки, которые приводили Инесс в чувство и возвращали к реальности. Идя к старой корге, она обдумывала, что предложить той взамен. Ведь она должна была оказать такую популярную нынче услугу, как замораживание эмоций. Ведьма понимала, что должна быть беспристрастной в расследовании. И именно поэтому ей требовалась помощь сильнейшей темной колдуньи. Чувства Инесс должны быть заморожены с помощью древнего заговора, каким владели разве что кладбищенские ведьмы. Эта заморозка длилась 3 года, а потом только наступал откат. Инесс была к этому готова, да и кто знает, что там будет через 3 года. Надо было действовать сейчас. Однако как жаль, что ведьма не возьмет деньгами. «Ведь это самый дешевый в мире ресурс», – размышляла на ходу Инесс. «Старая корга наверняка потребует что-нибудь ценное, с чем тяжело будет расстаться. Впрочем, не буду себя накручивать. Все равно сначала торг, затем уже договор». После того, как кладбище по левую руку осталось чуть позади, ведьма насторожилась. Внезапно в воздухе запахло свежим покойником. Инесс принюхалась и почувствовала, что неподалеку лежит труп одной неслабой ведьмы. Инесс напряглась и попыталась отсканировать запах, как вдруг с изумлением, граничащим шоком, почувствовала, что усопшая обладала сильнейшей темной аурой. «О, боженьки, да ведь это же Майна, а я к ней иду. Что делать? Мне бежать, спасать или подкрасться?» Пробормотала она в нерешительности. «Что же делать? Если Майну кто-то убил, то он сильный парень. С ней не так просто было справиться. Что ему тогда помешает разделаться со мной?» В теневом мире каждый руководствуется своим кодексом. Майна не являлась для Инесс ни подругой, ни даже приятельницей. И уж точно она не стала бы сама вписываться из-за нее в неприятности. Подумав немного, ведьма подавила естественное желание развернуться и по-тихому смотаться к чертям собачьим. А вместо этого стала очень неспешно пробираться вперед. «Ну, Майне, по всей видимости, уже не помочь, так что спешить некуда. А я не боевая ведьма», – размышляла Инесс короткими перебежками, перемещаясь от дерева к дереву. Вскоре вдали показался дом из темно-серого кирпича с черной черепичной крышей. Присмотревшись, Инесс вдруг увидела рядом с домом знакомый мужской силуэт. Сначала у нее душа ушла в пятки, а потом она разглядела его. Разом придя в себя, радостно со всех ног побежала вперед. «Влад, как ты тут оказался?» Чуть запыхавшись, спросила Инесс, рассматривая друга. Некромант тем временем сосредоточенно обходил дом по кругу, к чему-то подозрительно принюхиваясь. Посмотрев на нее, он скривился и произнес сквозь зубы. «Никакой у тебя маскировки, Инесс! Сколько я тебя учил скрываться, все бесполезно! Твой топот я услышал еще, как только ты вышла из машины. Скажи мне, каким ветром тебя сюда занесло? Мало трупов видела. Захотелось побродить по обители скорби». «Я смотрю, тебя на лирику потянула», — улыбнулась Инесс, внимательно разглядывая друга. Влад выглядел как обычно, только был чуть более собран. «Я правильно понимаю, что тут произошло только что убийство. Если бы я тебя не знала, то подумала, что это ты укокошил старую коргу». Некромант лишь презрительно скривил лицо. «Она в доме», — тихо ответил Влад. «Ей попросту поджарили мозг, причем выжгли силой мысли изнутри. Мощная работа, впервые такое наблюдаю вживую, а не на картинках из книг». Инесс быстро потеряла свое чувство юмора. Она с трепетом в душе посмотрела на дом, а после тихо спросила. «А ты видел убийцу?» «Нет, я тут работал на кладбище. Потребовался один редкий ингредиент для одного дела. Когда искал его, почувствовал смерть ведьмы. Ринулся туда, но увидел только труп». «Твои соображения?» — спросила Инесс, оставшись на пороге и не решаясь заходить внутрь. Лат лишь покачал головой, а затем провел рукой по лицу. Ведьме пришлось пару раз его переспросить, прежде чем она услышала ответ. «Да это все тут же, парень, за кем охотишься ты?» «Откуда такой вывод?» «Его почуяла Муму». Ведьма развернулась и увидела несущегося на них знакомого призрачного пса. С радостным гавканьем собака подбежала к хозяину и, не удостоив ведьму даже взгляда, начала преданно смотреть в глаза Владу. «Муму передает, что по периметру все чисто, преступник уехал на синем форде. Номера не удалось считать». «Да что их считывать, я и так, кажется, знаю, кто он». «Вот как? А почему тогда он еще не пойман?» «Не поверишь, но я только полчаса назад узнала его личность. А сегодня вечером у меня с ним свидание». Влад изумленно глянул на ведьму. Потом покачал головой и предложил. «Пошли в дом, надо поговорить, а времени мало. Мне надо еще фотографии сделать с места преступления». «Но это же дела темных ведьм. Каким местом тут некроманты?» «А кого, ты думаешь, они привлекут к расследованию? Я просто сэкономлю время коллегам и заранее введу их в курс дела». «Интересно, ведьму можно допросить, вызвав ее дух из преисподней?» Влад лишь угрюмо фыркнул. «Бред полный, даже начинать не хочу. У меня столько сил может ритуал отнять, а вечером иные планы». Он зашел в дом и жестом пригласил Инесс последовать за ним. Ведьма оказалась в большом холле, где сразу же увидела труп Майны. Та лежала, раскинув руки на паркете рядом с лестницей. В ее открытых глазах застыл ужас. Длинное, закрытое, темно-зеленое платье, надетое на майне, оттеняло побагровевшее и вскипевшее волдырями лицо. После смерти старая корга напоминала уже не грозную темную, а скорее маленькую беззащитную ящерицу, расплющенную ногой хищника. «А с чего ты взял, что он выжег ей мозг?» «Ты справа подойди, видишь след?» — ответил Влад, продолжая делать фото трупа со всех сторон. Энесс пригляделась к затылку жертвы. Там, на седых волосах, она рассмотрела особый знак мага. Увидев перевернутый треугольник с красной окантовкой, ведьма вздрогнула от страха. Данный символ мог появиться только при мощнейшем, невиданном ранее ментальном воздействии. Видно, поэтому лицо старой корги пошло волдырями. Такое воздействие применяли в пытках много веков назад, когда хотели вытащить информацию, а затем сжигали жертвам мозг. «Что же ему нужно было от нее?» – пробормотала вслух Инесс. «Надо порыться в ее записях, может, она оставила подсказку», – предложил Влад. Затем он вышел за дверь и отдал приказ Муму охранять дом и сообщить, если появятся посторонние. Энесс крепко задумалась. «Итак, очаровашка Колин обладает не только способностью охмурять ведьм, но также пытать их и уничтожать такой силой, что была ранее недоступна многим, даже знаменитым ведьмакам. Откуда у него такие невероятные способности, неизвестно». Тут ведьма вспомнила, как легко попалась в его ловушку и едва не погибла. Понятное дело, если бы он захотел, то убил бы ее уже тогда, но почему-то этого не сделал. Что же заставило его остановиться? И что еще связывает его с невестой Степана Николаевича? В общем, пока было ясно одно – Колин, как маг, был на порядок сильнее покойного визора. И это обстоятельство не внушало ни капельки оптимизма. «Вот тебе и поросеночек», — подумала Инесс. «Вот как иногда опасно влюбляться». Инесс медленно продвигалась по лестнице наверх, а следом за ней шел Влад. Наверху они кивнули друг другу и разделились по комнатам. Ведьма дернула ручку и оказалась в кабинете Майны. Хмыкнув и осмотрев помещение, Инесс подошла к шкафу с книгами. «Вряд ли любая уважающая себя ведьма спрячет подсказку среди книг», пробормотала она, машинально проведя рукой по собраниям сочинений русских классиков. Отойдя от шкафа и потрогав шелковые, приятные на ощупь светло-серые занавески, задумалась. «Подсказка должна быть на виду, чтобы никто даже не подумал там искать. Может, в Библии? Это было бы интересно», рассудила Инесс. «А что я мучаюсь-то?» «Надо применить ведьмовскую считалочку, это так по-детски, что может и сработать». Вернувшись к входной двери, она заперлась. Влад хоть и друг, но кто знает, что придется найти. Как бы ни случился конфликт интересов кланов. Инесс села на ковер, обхватила себя руками, как в детстве, и, качаясь, начала читать заклинание. «Ведьма, ведьма, за порог скрыт от глаз запретный грот. Сестры, сестры, помогите, для своих тайник найдите». Маленькие ведьмочки так играли, оставляя для сестер послание или небольшой подарочек в виде дохлых крыс или болотной жижи, или еще какой-нибудь пакости. Но иногда попадались и отличные находки. Раритетные старинные заколки, нитки жемчуга, перстни, амулеты. Вся ведьмовская школа состояла из заначек, постоянно пополняемых ученицами и некоторыми преподавателями. Они-то как раз и поощряли данную традицию, укрепляя тем самым командный дух учениц. В небольшом кабинете поднялся сильный ветер, на секунду подняв в воздух не только ошарашенную Инесс, но и пару тяжелых книжных шкафов. Ведьма и не подозревала, когда произносила простенькое заклинание из детства, что будет такой эффект. Больно приземлившись на пятую точку, Инесс рванула к двери, озираясь по сторонам. Вокруг повеяло могильным холодом, и помощь Влада совсем не помешала бы. Хуже другое, Инесс натолкнулась на непроницаемую стену, отгораживающую ее от внешнего мира. «Бьюсь об заклад, и на окнах тоже такая же стена!» Непроизвольно воскликнула Инесс, подспудно надеясь, что где-то есть прорехи. И громкий возглас привлечет некроманта. Увидев перед собой существо, подернутое легкой серой дымкой, напряглась еще больше. От него исходила мертвая энергия, он весь состоял из сотканных нитей, обычно опоясывающих могилы. И тут у ведьмы в голове чуть с запозданием щелкнуло. «Ты же хранитель кладбища!» То ли вопросительно, то ли утвердительно сказала ведьма. «Но как ты проник в дом и вышел за ограду?» Хранителю кладбища от госпожи смерти давались огромная сила и мощь, но вместе с ними шли и ограничения. Он был практически всесилен внутри ограды, но за ее пределы доступ ему был закрыт. Так что хранитель здесь, в доме. Подобное противоречило всем канонам, и такого просто не могло быть. Но собеседник Инесс не испугался и даже не напрягся, а лишь снисходительно сообщил. «Ведьма заключила со мной древний договор. Этот дом построен на моих костях, поэтому я могу здесь появляться, сколько потребуется». Инесс удивленно возрилась на хранителя. Она не знала такого заклинания и даже не сталкивалась с таким. Ей вообще не хотелось вникать, что там Майна предложила взамен, чтобы такое могущественное существо готово было служить какой-то ведьме, пусть и не слабой. «Если вы тут, почему не помогли Майне, не защитили ее? Я правильно понимаю, что ваша основная обязанность – защита?» «Этого не было предусмотрено в нашем с ней договоре. Не надо путать хранителя кладбища и хранителя ведьм». Существо даже фыркнуло от возмущения. Его голос, как эхо, проникал, казалось, в каждый дюйм небольшой комнаты. «А что было предусмотрено?» Уже с интересом спросила Инесс, продолжая рассматривать хранителя. Про себя же подумала. «Раз сразу не напал, так может и вообще не нападет». «Наш договор с ней тебя не касается, ведьма. Когда ты пожелаешь заключить со мной свой, у него уже будут другие условия». Существо сказало это таким замогильным вкрадчивым голосом, что Инесс передернула и пошел холодок по спине. «Как странно, до этого момента я не чувствовала холода от него, а сейчас как будто бы он окутал меня всю». «Нет, я не собираюсь заключать договор», – уверенно ответила Инесс, сразу решив обозначить приоритеты, а то с хранителем кладбища. «Можно расслабиться и не заметить, как что-то там подписала». «А ты разве не собираешься жить в этом доме?» Инесс хоть и не видела полностью хранителя, но могла поклясться, что у того от удивления даже лицо вытянулось. «Нет». «Подумай, ведьма, не каждой дана такая милость. Твоя сила будет подпитываться данным местом. Вся нежить склонится перед тобой». Губы Инесс непроизвольно скривились, но не любила она мертвецов ни в каком виде. Недавно усопших, не получивших покой недавно. Но тут у нее произошло озарение. Постойте-ка. Ей только что предложили место хранительницы кладбища. А выражаясь человеческим языком, место супруги хранителя. Следовательно, Майна являлась обладательницей данного титула. Раз место стало вакантно. Но обычно подобное занимала нежить, а не живая ведьма. В принципе, логично, почему ей так легко удалось выжить из этих краев других неслабых темных ведьм. Она же благодаря хранителю обладала тут недюжинной силищей. А если вспомнить, то даже глава Ковина ведьм опасалась лишний раз обратиться к ней за помощью. Промелькнула в голове у Инесс. Ведьма отступила на шаг от хранителя, испуганно наблюдая за ним. «Зря, ведьма, здесь ты была бы в безопасности со мной», — возразил хранитель. «Ага, типа безопасность, уже одна заключила с тобой договор. И что из этого вышло?» — с вызовом воскликнула Инесс. Ведьма почувствовала, как ее тело с силой взметнулось в воздух и остановилось напротив хранителя кладбища. Этот взгляд, казалось, проникал в саму душу, вытаскивая из нее все тайны. Инесс смотрела до рези, до головной боли, не в силах сопротивляться. Как произошло, что ведьма стала видеть глазами хранителя, она и сама не поняла. Но она увидела Майну, горячо спорящую с Колином. Затем лицо ее ухажера перекосилось от злобы, а рука вдруг внезапно схватила горло ведьмы. Ярость вскипела в груди у Инесс. Как бы ни относились ведьмы друг к другу, темные они были или светлые, не имело значения. Они все сестры, и когда напрямую видишь мучения другой сестры, древняя, как сам род, кровь закипала внутри, пробуждая инстинкты. Казалось, она смотрела со стороны на злейшего личного врага, не имевшего никакого отношения к ее столь приятному знакомому. «Как я могла так ошибиться?» – чуть слышно прошептала одними губами Инесс. Ведьму встряхнула неведомой силой, и она провалилась внутрь потустороннего взгляда хранителя глубже. Она разглядела существо в черном балахоне, стоящее за спиной Колина. Это нечто, как спрут, окутывало его тело, словно управляло им, как марионеткой. Инесс внутренним чутьем, или, скорее всего, прочитав мысли хранителя кладбища, поняла, что Колин не имеет своей воли и им управляет это древнее существо. У ведьмы было еще много вопросов, но видение резко оборвалось, и она опять очутилась сидящей на полу. В этот момент защита с двери и окон опала, и Инесс сразу же услышала чуть приглушенный голос хозяина. «Я исполнил последнюю волю усопшей и показал смерть Майны. Убийца искал заклинание высвобождения духа из тела. Он взял, что хотел». Инесс почувствовала, что хозяин кладбища после данных слов исчез, оставив напоследок резкий запах свежевырытой могилы. Она так и осталась стоять в комнате, обдумывая ситуацию. Услышав грохот, ведьма очнулась и поспешила в коридор. В полу второго этажа зияла огромная дыра, откуда слышался шум. Подойдя аккуратно к неестественному проему, ведьма заглянула вниз и инстинктивно отпрянула назад. Темная бездна, внутри которой клубилась тьма, разверзлась перед взором Инесс. «Это еще что?» – пробормотала ведьма, не понимая происходящее. Инесс не успела ничего предпринять, когда почувствовала сильный толчок в спину и потеряла равновесие. Она начала падение вниз. «Где я?» – рассеянно спросила пустоту ведьма, когда поняла, что какое-то время висит в воздухе в абсолютной тьме. «Ты между миром мертвых и живых», – ответил голос, чуть приглушенный, но, несомненно, принадлежащий темной ведьме. «Майна!» «Да!» Последовал ответ, и эхом исчез где-то в бездне. «У нас мало времени, я должна тебя предупредить». «С чего бы это?» Сразу же выпалила Инесс, понимая, что за просто так Майна ничего не сделает, даже мертвая. И тут она всерьез начала опасаться за свою жизнь. Ведь из межмирья нелегко выбраться, если только этого не захочет тот, кто открыл данный проход. «Темный узнал заклинание получения власти над телом. Но за свою мучительную смерть я хотела бы с ним расквитаться». Но тут все вставало на свои места, и Инесс даже хмыкнула, чуть расслабившись. «Месть для ведьмы – это святое, костьми ляжет, но всегда отомстит и в прямом смысле слова». «Существует только одна лазейка, ослабляющая оковы – это доведение хозяина тела до страданий. Только в этом случае появится брешь, и призрак сможет вытолкнуть душу на тот свет, завладев окончательно сосудом». «И как же он причинит страдания? Ведь любой маг может справиться с болью. А если не получится, то последствия ощутит на себя подселенец». «Душевные страдания, бестолочь!» Почти прошипела Майна. Инесс на мгновение даже забыла, что парит в невесомости и разговаривает с призраком, услышав подобное оскорбление. Несколько секунд она боролась с клокотавшей внутри яростью и обидой, а потом голос темный продолжил. «Когда он вскрыл мой мозг, я на долю секунды окунулась в его мысли. Это побочный эффект. Всего лишь на миг жертва палача становится с ним единым целым, прежде чем испустить дух. У носителя тела есть родная сестра. Если с ней что-то произойдет, он будет страдать. Именно из-за нее он пошел на сделку с подселенцем». На этом месте призрак замолчал. Инесс хотела еще кое-что спросить, особенно ей было интересно узнать, как Майна решила стать хозяйкой кладбища. Много еще крутилось вопросов в голове, но, как бы она ни звала, голос молчал. Только эхо витало в полнейшей тьме, отдаленно чем-то напоминая слово «прощай». Очнулась Инесс уже на первом этаже рядом с телом Майны. Озираясь по сторонам, она услышала топот. «Как ты тут оказалась?» – прокричал в изумлении обеспокоенный Влад, помогая Инесс встать с пола. Ведьма подняла глаза наверх и, не обнаружив дыру, удивленно спросила некроманта. «Ты нашел что-нибудь?» «Особо нет, ничего интересного. Но я почему-то ощущаю сильный магический фон, сгущающийся вокруг дома. Такое ощущение, что нас окружают мертвяки». Некромант задумался и вдруг решительно рванул из дома. Инесс поспешила за Владом. И, выйдя, тут же увидела во все стороны расползающееся целое полчище полупризраков, полуактивных мертвецов. Рефлекторно, как и полагается любой нормальной ведьме, она немедленно спряталась за спину друга. Ей уже не раз приходилось наблюдать за его работой на кладбище. И по опыту она старалась не путаться у некроманта под ногами. Влад был в своей стихии. Из его рук, как щупальца, тянулся черный дым, дотягиваясь до мертвяка, как бы сканируя его, а после превращая не до конца истлевшее тело в пепел. Мертвяки друг за другом со стоном исчезали. Однако это пока мало помогало, поскольку откуда-то появлялись все новые умертвия, тесня некроманта с ведьмой вглубь леса. «Откуда их столько тут?» Вдруг с возмущением спросил Влад, не прекращая уничтожать нападавших. «Да просто Майна была невестой хранителя кладбища, а этот дом построен на его костях», ответила Инесс, начиная подпитывать своей силой некроманта. «А сказать сразу нельзя было? Это что-то изменило бы?» Спросила Инесс, видя, что Влад, запустив заклинание, уничтожившее изрядное количество призраков, резко перешел на бег. Ведьма удивленно припустилась следом. «Представь себе, да!» Чуть запыхавшись и не снижая темпа, с возмущением ответил Влад. «Я бы тогда не стал тратить силы, чтобы уничтожать их, а сразу же попытался сбежать отсюда куда подальше». «Объяснись!» Начиная волноваться, воскликнула Инесс, понимая, что они бегут совершенно в противоположную сторону от ее машины. «При гибели Майны отменились прежние договоренности. То есть хранитель не должен был со своими подопечными выходить за пределы кладбища и небольшой территории, огибающей дом. Сейчас снялись ограничения, оставаться тут опасно. Неизвестно, какая нечисть проснется». Они пробежали без отдыха километр и остановились, запыхавшись и задумавшись. «Вроде мы оторвались?» – с недоумением спросила Инесс. Влад только покачал головой. «Оторвались! Чушь! Да тут, похоже, весь лес сплошные запечатанные могилы!» «Да?» – с ужасом глядя под ноги, спросила Инесс, ловко перепрыгивая через огромное бревно. «И сколько у нас времени?» «Очень немного, примерно пара минут». «Может, подмогу тогда вызовем?» «Уже вызвал, но они прибудут в лучшем случае через 30 минут. Так что если не добежим до ближайшей часовни, можем и не выжить». Инесс уже как-то прониклась ситуацией и резко ускорилась, со страхом озираясь по сторонам. Через 10 минут непрерывного бега с препятствиями у нее стало колоть в боку. Но, к счастью, впереди сквозь сосны начало прослеживаться старое покосившееся здание, отдаленно напоминающее часовню. «Я так понимаю, мы успели?» С облегчением и тяжело дыша спросила ведьма. Влад ничего не ответил, только увеличил скорость. Друзья вбежали в старые, чуть покосившиеся двери внутрь. Влад сразу же опустил деревянный запор на дверь и начал чертить на внутренней стороне двери защитные символы. Стая голубей, почувствовав человеческое присутствие, взвилась в воздух и через отверстие в куполе вылетела наружу. Инесс же, успокоившись после гротескного бега, начала осматривать внутреннее убранство.